К тому времени, как они вернулись к черному быку, уже начало темнеть. Ингиторе казалось, что этот день длится уже не первый месяц, а меж тем она совершенно не заметила, как он миновал. Но едва лишь она осознала, как много времени прошло с утра и сколько всего случилось, как невероятная усталость навалилась на нее, как мешок на плечи, и захотелось на что-нибудь присесть. На берегу горели костры, рыжее пламя бешено билось на морском ветру. Четыре корабля с бычьими головами на штевнях покачивались на волнах. По всему берегу расположились хирдманы, ожидающие своего вожака. В темноте их было трудно сосчитать, и Ингиторе казалось, что их тысячи, что весь берег занят этим разбойным воинством, и ни у одного конунга не найдется сил, чтобы одолеть его. Летний вечер был теплым, но Ингитору пробирала дрожь, и она плотнее стягивала на груди края зеленого плаща. При этом в ней вспыхнуло воспоминание об Эгвальде, о последнем вечере перед его отплытием. Тогда он уже не пылал воодушевлением и не жаждал славы, и на лице его отражалось одно – болезненная тоска от разлуки с нею. С гораздо большим удовольствием, чем совершать подвиги во имя любимой, он остался бы с ней дома, он не был трусом, но ему не нужна была для счастья чужая кровь. И сейчас то тихое, такое обычное счастье казалось Ингиторе прекрасным и желанным. Она вспоминала его голос, взволнованный, прерывистый, оттесняющий в груди любви. И сейчас его образ вызывал в ней такую щемящую покаянную нежность, какой она не чувствовала там, рядом с ним. Перед глазами вставало его лицо, так хорошо изученное за эти полгода. Такое милое, живое, всегда готовое ответить радостной улыбкой на ее взгляд. Хотелось обнять его светловолосую голову, целовать его гладкий лоб и ясные глаза. Почему она там, в Эльвинесе, не видела, до чего он хорош? Какое безумие ею овладело, куда толкало? Тогда они были вместе, ничто не мешало их счастью, но она сама все разбила, разломала, как истинный берсерк. Она вытолкала его в этот поход, она отправилась следом, и вот он в плену, и она в плену, и никогда им больше не встретится. Она еще воображала себя несчастливой, думала о мести. Вот она перед ней, живая месть. Месть глядела с темных глаз Бергвида, и лик этой мести оказался страшен. И как далеко ушел теперь Эльвинес? Мирная земля Слетов. Вспомнилась девичья королева Асты и даже непримиримая Йомфру Вальборг с ее смешным пристрастием к подвигам Торварда Конунга казалась сейчас такой милой и хорошей. Как чудесно было бы сейчас сидеть в девичьей за рукодельем, болтать о пустяках с женщинами, которые не забивают себе головы сагами и живут настоящей жизнью. Пустяки, благословенные житейские пустяки, как чудесно было бы сейчас оказаться там. Хотелось плакать, когда Ингитора думала, что всего 10 дней назад сидела в том чудесном мирном чертоге и сама по доброй воле покинула его. Если бы ее раскаяние могло поднять ее в воздух и перенести туда. И питье свое она имела в крови его ран. Да, вот ее и постигла участь мисс Бенгельд. Женщины-кровопийцы, из рассказов Этилахан, обезумевшая от жажды мести, она покинула людей и живет, как зверь, среди зверей. Те безумцы, о которых рассказывала Этилахан, становились легче пуха и могли ходить по веткам деревьев. Они могли даже летать, даже перелететь через море в другую страну. Но Ингитора чувствовала себя такой тяжелой и беспомощной, как никогда в жизни. Ее безумие приковало ее к земле тяжкими цепями и вот-вот утянет совсем под землю. Возле быка их уже ждал человек в хорошей одежде с ухоженной рыжеватой бородой, но с серебряным обручем на шее и связкой ключей на поясе, то есть раб-управитель. Подобная фигура уместная в богатой усадьбе знатного человека, но не у морского конунга рядом с погубленным кораблем, была так неожиданна, что Ингитора изумилась, словно ничего похожего никогда не видела. Казалось, такой дикий человек, как Бергвит, и жить должен в лесу под елкой. Или спать прямо на песке возле корабля. Йомфру Хильда прислала меня проведать, не кончен ли бой и не готов ли Бергвит Хёвдинг пройти в усадьбу, почтительно проговорил он, из учтивости стараясь смотреть при этом на Бергвида. Но его взгляд сам собой то и дело прыгал к Ингиторе. Бергвит вяло кивнул. Теперь вид у него был утомленный, почти сонный. «Передай моей сестре, Йомфру Хильде, что я приду к ней утром», — пробормотал он. «Пусть добычу несут в усадьбу». Он пошел куда-то вдоль по берегу, к темнеющему ельнику. Там, на пригорке, Ингитора смутно различала в сумерках какое-то большое, диковатого и древнего вида сооружение с огромными резными столбами. Там дальше по берегу святилище Тюра, Тюрсхейм. Когда-то говорил ей Эвор Полмарки. «Мы проплывем мимо, с моря его хорошо видно». Когда-то, сегодня или 100 лет назад, хотелось оглядеться, найти его. Того, чей голос еще так свежо и ясно звучал у нее в ушах. И такое жуткое, холодное чувство одиночества охватывало Ингитору, когда она вспоминала. Это было одиночество последнего живого среди мертвецов, и она крепче стягивала на груди плащ, пытаясь спрятаться от стылого дыхания близкой смерти. Обладатель серебряного ошейника тем временем повернулся к Ингиторе и поклонился. «Прошу Йомфру пожаловать за мной. Я Спель Серебряный, управитель Йомфру Хильды, Хёвдинга острова Мыса, дочери Вебранда Серого Зуба. Из усадьбы Фридланд». Ингитора отметила несообразность его речи. Слова Хёвдинга острова Мыса надлежало поставить не до слов «дочери Вебранда Серого Зуба из усадьбы Фридланд», а после. Но, может, она и ослышалась, поскольку голова у нее шла кругом, а руки и ноги уже были как набитые тряпьем. Спель Серебряный еще раз поклонился, приглашая за собой, и она пошла за ним. Да, правда, она что-то слышала про усадьбу Фридланд, расположенную в этом жутком месте. На мысу виднелась всего одна усадьба, которой от причала вела утоптанная каменистая дорога. Дружина черного быка повалила следом. «Не ждал я увидеть здесь тебя, Йомфру», — негромко сказал позади нее знакомый голос. Ингитора, вспомнив, быстро обернулась. «И я не ждала тебя увидеть здесь!» — воскликнула она, обнаружив возле себя Асварда. — Никак не ждала. — Даже не верю, что это действительно ты. Как это может быть? Как тебя сюда занесло? Как ты сюда попал? Что дома? — Что дома? — повторил Асвард и пожал плечами, словно его это не касается. — Я там не был уже 1/2, но думаю, что там все не так уж плохо. Отор хороший хозяин. — Отор? «Причем он здесь? Он же уехал еще при мне». «Ну, а без тебя он вернулся. Он вернулся еще даже без нас, пока мы с кораблем и со всеми были с тобой в Ильвинесе. А потом, когда мы вернулись, он уже обнаружился в Люингвеллере. Хозяйка послала за ним, когда оставалась одна, потому что, дескать, некому ей помочь присмотреть за домом и хозяйством». А когда мы вернулись, он уже был ее лучшим другом, и она уже не могла без него обходиться. Поговаривали даже, что кое-какое наследство Скельвера Хёвдинга он получит, приданое, если не за дочерью, так хоть за вдовой. Ингитора слушала, дивясь и этим новостям, последняя из которых казалась уж вовсе дикой, и самому Асварду. Он сильно изменился. В его голосе вместо прежнего спокойного добродушия слышалась горькая насмешка, и в жестких складках возле рта Ингитории виделось что-то совсем новое. «Но почему же ты здесь?» — настойчиво повторила она. «Я ничего не понимаю. Мало того, что я сама здесь оказалась, так еще и ты тоже здесь». Асфорд усмехнулся и поднял на нее глаза. Несколько мгновений он рассматривал ее лицо, как будто тоже искал в ней то ли прежнюю Йомфру Ингитору из усадьбы Льюингвеллер, то ли новую, Деву Скальда из Эльвинесса. «Я хотел сказать то же самое», — сказал он чуть погодя. «Мало того, что я сам здесь оказался, так еще и ты. А ведь все это два конца одной веревки. Я здесь, Йомфру, как раз потому, что ты здесь». «Но каким образом?» «Это из-за Отера. Из-за того, что ты не захотела выйти за него и сбежала в Эльвинесс. Ты осрамила его на всю округу, что он, дескать, недостоин мстить за Скельвера Хёвдинга. И разве я была не права? Тогда все меня поддерживали, и ты тоже. Ты был первым, кто меня поддержал. С этого-то все и началось. Потом, когда ты уже уехала, он выдумал, будто я был в сговоре с тобой. Ну, может, не сам придумал, а кто-то ему подсказал, а он поверил. Что ты обещала выйти за меня, если я помогу тебе избавиться от него. Потому-то я и подбил всю усадьбу отговаривать тебя от этого брака. Ну, много всякой ерунды, и в придачу, что я был твоим любовником. Ну, это уж совсем наглость. Ингитора даже остановилась и встала перед Асвардом, гневно заглядывая ему в лицо, словно он должен был ответить ей за Отера. И он не подавился своим языком? Я сказал, что ему именно это и следует сделать, но он не хотел взять свои слова обратно. Должен же он был найти какую-то причину. Почему ты только посмеялась над ним, таким доблестным, когда даже твоя мать... Ну, короче, тогда я потребовал поединка. Не думай, Йомфру, что я с охотой подставлял свою единственную голову под его три меча, но у меня не оставалось выбора. Не так, чтобы я жаждал умереть за твою честь. Ты и без нас прекрасно обходилась, но я не мог жить со славой обманщика и заговорщика. А он? А он отказался. Он заявил, что не считает меня достойным биться с ним, и сказал, что если я так хочу оправдаться, то мне нужно понести железо. Вот. Асфорд приподнял правую руку и показал Ингиторе ладонь. Вся она была сплошной зажившей раной, следом сильного ожога. Ингитора ахнула и закрыла пальцами рот. Ей стало больно от мысли, что своим уходом из дома она отчасти подвела под такое страшное испытание тела и духа как раз того человека, который казался ей милее всех остальных. «Заживала потом на диво хорошо», — продолжил Асфорд чуть погодя, выпустив из рассказа середину. Ингитора была ему благодарна за это. «Так хорошо, что даже глупому нашему Финну стало ясно, боги меня оправдали. А Отеру хотелось совсем другого, и фру Торберг смотрела на меня без особой любви. Короче, когда все зажило, мне пришлось уйти из Льюингвеллера». «Почему тебе? Это он должен был уйти!» — возмущенно воскликнула Ингитора. «Ведь боги тебя оправдали! Если бы я была дома, он бы у меня... Они не имели права без меня распоряжаться, потому что Льюингвеллер принадлежит мне!» «Да если бы он при мне посмел только намекнуть, я бы ему в глотку забила его гнусные выдумки!» «Не сомневаюсь!» Асфорд усмехнулся, и Ингитора снова поразила несходство этой жесткой, непочтительной усмешки с тем прежним Асфордом, которого она знала. «Но тебя не было, и нам пришлось справляться самим. Перед богами свою правоту часто доказать легче, чем перед людьми». «Боги принимают или отвергают, а люди сомневаются, колеблются, рассуждают. Мне было легче уйти. Если даже ты, Йомфру, ушла мстить за отца, зачем было мне оставаться? Конечно, я некрасивая девушка, и за один мой поцелуй никакой сын Конунга не станет собирать войско. Но зато я сам мужчина. Я сам могу взять оружие в руки и убить пару фьялей за моего Гейра хотя бы. Я пришел к тому, кто поможет мне это сделать». Ингитора не сразу ответила. Ее сильно задел намек, что Эгвальда Ярла она привлекла на свою сторону поцелуями. И особенно больно было услышать это от Асфорда, который за всю жизнь, прежнюю жизнь, никогда не позволял себе таких грубых намеков. «Ну, ты говорил...» Тихо начала Ингитора, стараясь вспомнить ту прежнюю, прошедшую жизнь. «Помнишь? Тогда над морем, перед поминальным пиром, ты же говорил, что новой смертью прежней жизни не вернешь, и что Асгард не утешится, если матери Фьяли заплачет с ней». «Да, я так говорил», — бесстрастно подтвердил Асвард, и голос его походил на груду земли и камней, похоронившую умершие слова и мысли. «Человек волен говорить все, что вздумается. Судьба и боги все поставят на свои места, как все должно быть, а не как нам захочется. Ты не возражала мне тогда, но вскоре ушла, чтобы искать смерти в уплату за смерть. И вот мы с тобой оба встретились, здесь. Помнишь, что означало это «здесь»? Думать о конце их пути было так жутко, что у Ингиторы выступили слезы. Куда попали они оба, расставшись с мирной усадьбой Льюингвеллер? Неужели для них не нашлось другого пути? За разговором они незаметно дошли до места. Над ярко-зелеными дерновыми крышами поднимался дым, но двор скрывался за высоким бревенчатым частоколом на основе земляного вала. Над вершинами частокола виднелись головы и копья прохаживающихся дозорных. Очевидно, с той стороны имелся особый помост. Ингитора еще такого не видела, но слышала про это устройство. У ворот, где столбы были покрыты резными узорами и раскрашены красным и черным, лежал большой черный камень, отчасти похожий на большого зверя. Ормкель не верил слухам, будто из этого камня по ночам выходит волк с железными зубами. А Хьорд говорил, что на Квитинге все может быть. Мысль об участи ее погибших спутников снова наполнила Ингитору чувством холодной тоски и какого-то неудобства. И сама она еще недалеко отошла от края пропасти. А их там было так много, и они, привыкнув к ней, тянули ее за собой. Этот жуткий сон рвался на куски, но все никак не кончался. Ворота были открыты, и на дворе, хотя еще не совсем стемнело, блестели огни множества факелов. Их свет позволял хорошо разглядеть женскую фигуру перед дверями дома, и при взгляде на нее Ингитора мгновенно вспомнила тканый ковер из девичьей королевы Асты. Один верхом на Слейпнире возвращается в Валхалу, а Фрик встречает его с большим рогом в руках. Женщина, вернее, девушка с распущенными волосами, стояла у дверей, держа в руках блестящий рог, окованный узорными полосами золота, и блики его кололи глаза. Вся ее фигура, невысокая, настроенная и отягощенная пышными цветными одеждами, дышала таким уверенным и даже торжествующим величием, какие вполне пристали бы матери богов и священной супруге отца побед. На Ингитору, входящую в ворота, девушка бросила удивленный взгляд. Спель управителя обогнал Ингитору, подбежал к хозяйке, с поклоном доложил. «Бергвит Хёвдинг ушел в святилище, он обещал прийти утром». «Тогда отнеси!» Хозяйка передала ему рог, налитый пенистым пивом до краев, а потом снова схватила раба за рукав. «Нет, подожди, ты же не сказал мне, кто это?» Теперь уже ее взгляд не отрывался от Ингиторы и горел любопытством, которое богине Фрик было бы совсем не к лицу. «Эта девушка плыла на том корабле, который достался Бергвиду Хёвдингу. Его люди знают, кто она. Ульф Ярл, иди, расскажи Йомфру». «Я и сама могу рассказать, кто я и откуда», — воскликнула Ингитора, опомнившись. Разговор с Асвардом разгневал ее и тем самым подбодрил. Негодуя на Отера и даже на мать, которая явно его поддерживала, она забыла свой страх, тем более, что Бергвит не показывался, и она находилась, в общем-то, среди обычных людей. «Я Ингитора, дочь Скельвера, из Слеттенланда, из усадьбы Льюингвеллер. Я плыла из Эльвинеса в Аскифьорд, чтобы встретиться с Торвардом Конунгом и передать ему выкуп за Эгвальда Ярла. И не моя вина, что мой путь так неожиданно прервался». «Вот как!» Молодая хозяйка подбежала к ней и остановилась рядом. Она была ниже ростом, чем Ингитора, и смотрела на нее снизу вверх, а ее живые глаза блестели непосредственным детским любопытством. «Я о тебе слышала. Вот уж не думала, что мне доведется принимать тебя в доме. Судьба справедлива, она сводит вместе выдающихся людей. Так что неудивительно, что ты оказалась у меня. Идем. Я Хильда, дочь Вебранда из рода Ночных Волков, хозяйка усадьбы Фридланд и Хёвдинг острова Мыса, приглашаю тебя быть моей гостьей». «А Хёвдинг острова Мыса — это Бергвит?» — не поняла Ингитора. «Да нет же!» — Хильда с торжеством рассмеялась. Как видно, она привыкла к этой ошибке. «Хёвдинг острова Мыса — это я! Я!» «Никогда не слышала, чтобы Хёвдингом была женщина!» — воскликнула изумленная Ингитора. «А я никогда не слышала, чтобы лучшим конунговым скальдом была женщина! Мы с тобой два локтя от одного полотна! Идем же!» Вслед за хозяйкой Ингитора вошла в дом. В гриднице ждали столы, приготовленные для пира. На серебряных, медных и бронзовых блюдах лежали горы хлеба, мяса, рыбы, дичи. На концах стола виднелись внушительные бочонки со свежим пивом. И возле каждого служанка с ковшом в руках. «Я приготовила пир для Бергвида Хёвдинга, моего брата», — пояснила Йомфру Хильда. «Но если его нет, мы начнем и без него. Если ему общество мертвых приятнее, чем наше, то пусть пеняет на себя». Йомфру Хильда уселась на почетное хозяйское сиденье и посадила возле себя Ингитору. Дружина Бергвида разместилась за столами, где кроме них сидело еще человек 20, судя по виду местные Хёльды и Бонды побогаче. Пир начался. За спиной Ингиторы появилась рабыня и прислуживала ей точно так же, как в Эльвинесе. Перед ней оказался кусок, пышащий жаром оленины. Но после всего пережитого вид и запах жареного мяса вызвал у нее дурноту. Она не ела весь день, но чувствовала себя настолько разбитой, что на еду у нее не хватало сил. Попросив творога, она стала понемножку есть, чтобы не упасть в обморок и иметь силы отвечать на вопросы хозяйки. Бергвит не показывался, и Ингитора вздохнула чуть свободнее, надеясь, что сегодня больше его не увидит. Ее мучило страстное желание, чтобы он никогда больше не появлялся, исчез, как страшный сон. Но она понимала его несбыточность. «Бергвит Хёвдинг, брат мой, сейчас святилище Тюрсхейм», — сама пустилась объяснять Йомфру Хильда. «Здесь неподалеку святилище Тюра, Тюрсхейм. Наверное, ты слышала о нем. Говорят, это самое древнее святилище однорукого на земле», отчасти хвастливо прибавила она, как будто сама его построила. «Говорят, на этом месте стоял его дом, в те времена, когда все 12 асов были конунгами в своих племенах. Потому так и называется не святилище, а дом Тюра. Бергвит Хёвдинг, брат мой, всегда проводит там ночь после того, как разделается с каким-нибудь кораблем. Он ходит туда один и всю ночь говорит там с мертвыми». «С какими мертвыми?» «Со своим отцом, с Тюрмером Конунгом, с королевой Далой, нашей общей матерью. Он рассказывает им, каких врагов он одолел в их честь и ради их памяти, каких и сколько спутников послал им в мир Хель. Он знает такую ворожбу, чтобы все, кто погибнет от его руки, переходили в Хель и там становились слугами его родителей. Это Дагейда его научила. Там есть уже довольно знатные люди. Рогнивальд Наковальня, например, родич вашего конунга Хеймера. Бергвит Хёвдинг очень хотел бы присоединить к ним и самого Хеймера конунга. Или Торбранда конунга, но тот давно мертв. Ну, так расскажи мне, что у тебя с Торвардом?» «Так спрашивают о любовной связи». Ингитора усмехнулась, как немало сил у нее еще оставалось на смех. «Что у тебя с ним было?» «Было то, что я его в глаза не видела. Но он убил моего отца, и мне пришлось взять на себя долг мести за него, потому что других родичей у нас нет». «Ну-ну, расскажи!» Йомфру Хильда прямо-таки источала жадное любопытство и совсем не принимала в расчет, как измучена ее гостья. Ингитору спасало только то, что она после многочисленных повторений могла рассказывать свою сагу даже во сне. Все уже казалось ей сном, и этот дом совсем новый, с новыми резными столбами, увешанный коврами, видимо, награбленными, с весело пирующими, пьющими и поющими людьми Бергвида и осмотрительными, с опаской на них поглядывающими соседями Йомфру Хильды. Сном был весь прошедший день. Сквозь мутную пелену усталости он казался длинным, как целый год, рваным, непонятным. Она так отупела, что даже гибель Бергбора уже не казалась ей чем-то ужасным. Корабли с дружиной, вытканные красными нитями на синем или коричневом поле ковров, покачивались перед ней, словно плыли по тканному морю. Как сквозь сон она рассматривала Йомфру Хильду, и та оказалась состоящей из отдельных частей, но каждая часть прочно и резко отпечатывалась в памяти. Светло-карие глаза, блестящие настырным, нескромным любопытством. Маленькие, белые, тонкие в запястьях ручки со множеством золотых колец и с обгрызенными ногтями. Невысокая, очень худенькая Йомфру Хильда была миловидна и решительно ничем не напоминала своего брата Бергвида. Держалась она очень самоуверенно, покрикивала на бергвидовых хирдманов, если они вели себя слишком шумно, и они слушались ее. Одетая в красную шелковую рубаху с золотой вышивкой, в лиловое платье со множеством золота на груди, на руках, на лбу, она выглядела как героиня древней саги о золоте дракона, как Гудрун, еще не потерявшая обоих братьев. Но все в ней казалось каким-то сбитым, неуравновешенным. Дорогая одежда сидела неловко, а волосы под золотым узорным обручем были плохо расчесаны и спутались прядями. Кости, с которых она обгрызала мясо, Хильда швыряла прямо в очаг, а руку вытирала о подол, хотя рядом стояла красивая бронзовая чаша для мытья рук и лежало полотенце. «Да, как неудачно вышло», — сказала она, еще раз услышав, что попавшее к Бергвиду золото предназначалось для выкупа Эгвальда Ярла. Когда она убедилась, что Ингитора не встречала Торварда Конунга, и вражда между ними началась и продолжается через моря, ее любопытство несколько поутихло, и она согласилась потерпеть с остальным до утра. «Жаль, что Эгвальд Ярл не пожелал у меня остановиться, когда проплывал. Мы видели его корабли, и я готова была оказать ему гостеприимство и почет, какого требует. Или он не знает, что мой дом — мирная земля? Жаль, я бы хотела его повидать. Эгвальд Ярл должно быть хорош собой и доблестен, да? И, наверное, он с тобой обручен. Ну, пожалуй, сегодня уже ничего нельзя сделать, а тебе пора спать. Иди, я велю дать тебе место на моей лежанке. Хальгерт, отведи Йомфру в девичью. Уложи ее, и если ей что-то еще нужно, чтобы все было сделано, служи ей, как мне самой». Это было очень любезно с ее стороны. В девичьей служанка подала ей умыться, потом присела, чтобы развязать ей башмаки. И на этом Ингитора заснула. Как с нее снимали платье, укладывали и укрывали одеялом, она уже не ощущала.